политический самоубийца. Сразу после заседания правительства премьер-министр Егор Гайдар отправился в свой кабинет и принялся расхаживать из угла в угол. Он и сейчас расхаживает по кабинету, когда дает интервью. Он давно не премьер-министр, он возглавляет Институт экономики переходного периода. Иногда к нему еще обращается за экономическими советами власть, но редко. Однако же привычка расхаживать по кабинету осталась. Нервы. Слишком большой груз ответственности и слишком большое напряжение политических интриг для тихого, полного, интеллигентного человека с сонными глазами, который собирался заниматься экономической теорией, а не становиться премьер-министром правительства в тот момент, когда страна была на грани гражданской войны и голода. 5 минут Гайдар ходил по кабинету бесцельно. Через 5 минут позвонил Ельцин. «Егор Тимурович, простите. Я не успел позвонить вам и предупредить о своем решении, и не успел посоветоваться с вами». После этого звонка Гайдар стал расхаживать по кабинету осмысленно. Он шагал 1.5 часа. Думал, следует ли подать в отставку теперь, когда президент Ельцин через его голову снял с должности одного из его министров-реформаторов. Было совершенно очевидно, что отставкой министра топлива и энергетики дело не кончится. Под давлением коммунистов и красных директоров, составлявших добрую половину парламента, президент стал сдавать реформаторов и сдаст всех, включая Гайдара. Но с другой стороны, до падения правительства оставалось еще какое-то время, как выяснится, 5.5 месяцев. И за это время Гайдар мог успеть провести некоторые важные для страны реформы, сделать рубль конвертируемым, разделить валюты бывших республик Советского Союза и, главное, довести до логического конца либерализацию цен. Пошагав по кабинету 1.5 часа, Гайдар решил остаться и сделать все, что успеет за отпущенный ему политическими интригами срок. Всего за 1.5 года до описываемых событий в России существовала советская еще система распределения всех товаров по фиксированным ценам. Полки в магазинах пустовали, на витринах огромными пирамидами были выстроены только жестяные консервные банки с отвратительной на вкус морской капустой. За маслом люди занимали очереди с ночи. Пекарням не из чего было печь хлеб. России требовалось закупить 30-40 миллионов тонн зерна, чтобы избежать голода, но денег на это зерно не было. Только единая энергетическая система страны продолжала снабжать электричеством дома и больницы. Впрочем, уже с перебоями, только железные дороги продолжали еще возить пассажиров себе в убыток, и «Газпром» продолжал еще поставлять газ в дома и котельные, не надеясь когда-нибудь получить за этот газ плату. Советская плановая экономика агонизировала. Никто больше не хотел работать бесплатно, а государство не имело верной армии, милиции и спецслужб, чтобы заставить людей работать, как это делал Сталин. Государство вообще почти ничего не имело. Государство доедало последнее, но мало кому, кроме Гайдара, было известно, что золотовалютные запасы страны можно погрузить в один чемодан, а запасов продовольствия в стране осталось на 2 недели. Надо было немедленно отпускать цены, чтобы заработала экономика. 2 января 1992 года вступил в силу указ президента Ельцина о либерализации цен. Фактически Россия остановилась в шаге от голода и гражданской войны. Экономика вышла из комы, хотя было еще далеко до того, чтобы она стала на ноги. Цены оставались фиксированными только для газовиков, нефтяников и энергетиков. Фактически газовики и нефтяники спонсировали выздоравливающую российскую экономику, как больного поддерживают питательными инъекциями. Нефтяники и газовики зарабатывали только на экспортных контрактах, а внутри страны поставляли газ и нефтепродукты себе в убыток. 11 апреля 1992 года правительство Гайдара разрешило газовикам и нефтяникам оставлять 38% своей валютной выручки на зарубежных счетах. Предполагалось закупать на эти деньги продовольствие, ввести в Россию и продавать внутри страны по свободным ценам. Но руководители государственных нефтяных компаний и «Газпрома» Похоже, восприняли эти 38% валютной прибыли как подарок себе за то, что в России они продают нефть и газ ниже себестоимости. 19 мая Гайдар обязал «Газпром» и экспортеров нефти зарегистрировать свои зарубежные счета в Центробанке и отчитываться перед Минфином за движение денег на этих счетах. И вот прошло 10 дней, и нефтяники с газовиками съели министра Лопухина и готовились съесть самого Гайдара. И нельзя было бесконечно надеяться на поддержку Ельцина. И не было никакой поддержки со стороны избирателей, не желавших понимать, что правительство Гайдара спасло их от голода и гражданской войны, зато понимавших, что молоко подорожало в десятеро. Гайдар расхаживает по своему кабинету и вспоминает. «Я совершил политическое самоубийство, когда разморозил цены. Еще в Советском Союзе, еще со времен Новочеркасского восстания все руководители страны понимали, что либерализация цен неизбежна. Но никто не осмеливался сделать ее, потому что это было политическое самоубийство. Мы сделали это. Когда мы разморозили цены, десятки людей, высокопоставленных и информированных, понимавших, что либерализация цен неизбежна, стали, тем не менее, советовать Ельцину отмежеваться от нас. Ельцину советовали говорить, что вот, дескать, его обманули чикагские мальчики, что теперь повернуть либерализацию вспять уже нельзя, но правительство Гайдара он выгонит за то, что оно ввергло граждан в нищету». Борис Николаевич вместо этого стал ездить по ключевым регионам страны и объяснять, что либерализация цен проведена правильно, в интересах страны и по его указанию. Эти поездки не были для Ельцина легкими. Он был тогда самым популярным человеком в стране. За него голосовали 90% избирателей в Москве и родном Екатеринбурге. Он привык видеть у своих ног площади, забитые восторженным народом, который кричал «Ельцин, Ельцин!». Но после либерализации цен он приезжал в Нижний Новгород, шел в продуктовый магазин, и толпа перед магазином проклинала его. Да, в магазине появилась сметана, про которую многие люди даже забыли, как она выглядит. Но сметана подорожала не на 50%, как ожидал Ельцин, и даже не на 100%, а в 10 раз. Ельцин отчитывал нижегородского губернатора Бориса Немцова. «Почему такая дорогая сметана? Немедленно снизит цену в 5 раз!» «Нельзя, Борис Николаевич. Это свободная цена. Это такая свободная цена». Ельцин, искренне любивший власть и привыкший ко всеобщему поклонению, заметно страдал в таких поездках. После одной из них Ельцин вызвал к себе Гайдара. «Егор Тимурович, мы сократили военные расходы, мы сократили сельскохозяйственные субсидии, мы сократили расходы на образование, здравоохранение и пенсии. Скажите теперь, где же база нашей политической поддержки?» «У нас нет политической поддержки». На волне народного недовольства размороженными ценами в парламенте, функцию которого исполнял тогда съезд народных депутатов, усиливались коммунисты. Все популярнее становились красные директора, руководители советских предприятий, члены компартии и сторонники плановой экономики, ничего хорошего от либерализации цен не ожидавшие, поскольку советская плановая система приучило их предприятия выпускать неконкурентоспособную продукцию, отпускать цены на которую бессмысленно. Нефтяников еще можно было уговорить, что свободный рынок, приватизация и реструктуризация отрасли для них выгодны. Нефтяная отрасль была парализована. «Газпром» же чувствовал себя неплохо. Еще до распада Советского Союза «Газпром» успел превратиться в эффективную корпорацию монополиста. И теперь «Газпром» не хотел утратить это качество. Свой патриотический долг «Газпром» видел в том, чтобы за бесценок снабжать газом население и промышленность, а свою выгоду «Газпром» видел в том, чтобы продавать газ на экспорт. Объективно, красные директора были сильнее гайдаровских либералов, совершивших политическое самоубийство. Гайдар понимал, что если не хочет утащить за собой в политическое небытие и президента Ельцина, то должен отдать премьерское кресло красным директорам. и был единственный красный директор, создавший к тому времени эффективную и конкурентоспособную компанию, не мечтавший о возвращении плановой экономики, которая позволяла бы производить никому не нужное черт знает что, понимавший, хотя бы на уровне чутья, как должен быть устроен рынок. Этим человеком был Виктор Черномырдин. Но Ельцин продолжал настаивать на том, что премьер-министром должен оставаться Гайдар. Осенью 1992-го, чтобы быть утвержденным депутатами съезда в должности премьера, Гайдару требовалось набрать 445 голосов. Это было невозможно, но Ельцин все равно внес кандидатуру Гайдара на пост премьер-министра, и Гайдар собрал 400. Тогда Ельцин приступил к консультации с фракциями. Предметом торга была новая Ельцинская конституция. Взамен на утверждение Гайдара в должности премьер-министра коммунисты требовали, чтобы в новой конституции Ельцин отказался от части президентских полномочий. Например, чтобы не президент, а парламент назначал министра обороны и главу Министерства внутренних дел. Ельцин согласился. После совещания с коммунистами к Ельцину подошел депутат Сергей Юшенков. Он был первым офицером, который перешел на сторону Ельцина во время августовского путча 91 года. Он будет убит, когда Ельцин перестанет быть президентом. «Борис Николаевич, коммунисты вас обманут. Давайте хотя бы сначала потребуем утверждения Гайдара, а потом уже внесем поправки в Конституцию». «Сергей Николаевич, не мелочитесь». Ельцин был уверен, что обмануть президента страны – это все равно, что предать родину. По инициативе президента были внесены поправки в Конституцию. Съезд народных депутатов получил право самостоятельно назначать угодных депутатам министров силового блока. И тогда президент внес кандидатуру Егора Гайдара на пост премьер-министра повторно. Накануне голосования Ельцин позвал Гайдара к себе в маленький кабинет, соседствовавший с президентской трибуны на съезде. Ельцин улыбался. Ему приятно было подарить Гайдару премьерский пост. Гайдар тоже улыбался. «Как вы думаете, сколько вы наберете голосов?» «Я наберу 420 голосов». «Перестаньте. Вы наберете 460 голосов, не меньше». Потом было голосование, Гайдар набрал 425 голосов, и Ельцин был потрясен вероломством коммунистов. Он позвонил Гайдару. «Вы все еще улыбаетесь? Ну что же, мне плакать, что ли?» «А я не улыбаюсь». На следующее утро помощники и приближенные Ельцина несколько раз звонили Гайдару, просили собрать правительство, выражали надежду, что правительство сможет сохранить стабильность в стране. Ельцин тем временем поднимался на трибуну съезда народных депутатов. Депутаты стихли. Президент обвел их тяжелым взглядом и сказал: «Считаю, что съезд народных депутатов не отражает волю народа. Прошу всех моих сторонников покинуть съезд». Это было как клич Жанны д'Арк: «Кто любит меня, за мной». Президент спустился с трибуны и медленно пошел к дверям по проходу между кресел. Справа и слева от него поднимались со своих мест депутаты и шли за президентом следом, вон из зала. Двое, трое, десятеро, 20 человек, 30. На лице спикера съезда Руслана Хасбулатова мелькнул испуг. Что если президенту, как тогда, в августе 91-го, во время путча, удастся повести за собой людей, добиться самороспуска съезда и перевыборов депутатов? 50 человек, 70, 100. Они шли к дверям. 150, 180, 200. Но остальные продолжали сидеть на своих местах. Спикер успокоился. Вместе с президентом съезд покинули всего 200 депутатов. Кворум сохранился. Ельцин проиграл. Гайдар говорит, что политические взгляды большинства депутатов на съезде были аморфны. Большинству просто было легче оставаться сидеть в креслах, чем участвовать в отчаянных политических демонстрациях. Гайдар говорит, что если бы подготовить депутатов, то зал покинули бы больше половины народных избранников, и съезд бы самораспустился. Но Ельцин все еще не верил, что популярность его падает от того, что в магазинах подорожала сметана. Он все еще верил, что россияне способны предпочесть сметане свободу и демократию. И он проиграл. В последующие дни оставшиеся на съезде депутаты приняли множество поправок к Конституции. Согласно этим поправкам, власть президента в стране становилась номинальной, силовые структуры поступали в распоряжение парламента. Это не отражало реальных настроений в армии и милиции. Войска опять, как в августе 91-го, готовы были разделиться и направить штыки друг на друга. Россия опять оказалась на пороге гражданской войны. Через пару дней Ельцин пригласил Гайдара и попросил его участвовать от имени исполнительной власти в конституционном совещании. Во избежание гражданской войны спикер съезда Руслан Хасбулатов, премьер правительства Егор Гайдар и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин собрались, чтобы найти компромисс между законодательной и исполнительной ветвями власти. Формулу компромисса опять же предложил Гайдар. Он предложил, что уйдет в отставку, а за это съезд отменит ограничивающие президентскую власть конституционные поправки и вынесет Ельцинскую конституцию на всенародный референдум. Новый премьер-министр, по предложению Гайдара, должен был быть избран рейтинговым голосованием из нескольких кандидатур.